У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я, Баяна и книжная лавка на Народном славянском радио приветствуем вас, уважаемые слушатели! Весна вступает в свои владения, настроение с наступающими теплыми днями становится лучше, а новые произведения уже давно ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать любимой и незабываемой. Знакомьтесь! Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Хранители». Издание 5. В книге «Хранители» Долорес углубляется в исследование мест обитания НЛО и инопланетян с помощью многочисленных сеансов регрессивного гипноза со своими клиентами. Долорес сумела извлечь огромное количество информации о данных сферах, возвращая десятки клиентов ко времени, когда они сознательно или бессознательно получали опыт контактов с НЛО и инопланетянами. После нескольких лет исследований Долорес научилась искусно проводить своих клиентов через эти воспоминания и однажды неожиданно установила связь с несколькими доброжелательными инопланетными существами, которые начали общаться с ней через ее пациентов, погруженных в состояние глубокого транса. Информация, представленная этими существами, стала основой содержания данной книги. Записи бесед Долорес представлены в первоначальном неизмененном виде. Откройте для себя реальные причины, по которым происходят так называемые похищения инопланетянами. Почему люди ощущают пробелы во времени или сжатие времени? Почему в тела некоторых людей внедряют имплантанты? И почему происходят наблюдения НЛО? Узнайте, почему инопланетяне стирают наши воспоминания о встречах с ними. Получите представление о том, как функционируют разные инопланетные общества и как многочисленные инопланетные расы открыто общаются и обмениваются объектами информации со многими правительствами нашего мира. Эта книга дополняет и расширяет послания, переданные в книге «Хранители сада», показывая, что доброжелательные инопланетяне, которые искренне любят человечество и саму Землю, стараются помогать нам развиваться и учиться брать на себя ответственность за свои действия и мысли в процессе получения выбранных нами уроков. Долорес Кэннон. «Многомерная вселенная». Том 6. В этой книге вы узнаете о себе как о части Бога, о том, что нам даны дары творения, о том, что информация нужна нам. Мы осознаем то, что нам уже известно, потому что мы часть единого целого. Бог же целостен, Он не нуждается в знаниях. К Богу ничего невозможно прибавить, у Него невозможно ничего отнять. Бог целостен. Это противоречило информации, которую Долорес ранее получала. Речь о чем-то, что еще выше того Бога, каким вы его представляете. Вы и есть Бог. Если вы не питаете в ваши мыслеформы то, что принимаете за негатив, оно не может проявиться в мире, которое суждено вам изменить. Вы – Бог. Но вы не проявите эту часть себя. Вы должны проявлять вашу божественную сущность и впустить свет. Свет выйдет изнутри, из самой сути вашего бытия. Вы не движетесь к другой планете. Этот свет выйдет изнутри этой планеты, он содержится в ее сущности. Вам дано погрузиться в ваш свет полностью и выпустить его наружу. И этот мир будет таким, каким вы позволите ему быть. Об этом «Многомерная вселенная», том 6. Ольга Заболоцкая. «Зрив корень или золотой ключик», том 1. Это автор 7 поэтических сборников и 2 книг-исследований «Зри в корень» или «Золотой ключик» и «Язык мой, друг мой». Ольга Заболоцкая – ведущая семинаров по русской грамоте, автор программы «Языковая семинария», представленной на Ютубе. Наша самобытная культура и многотысячелетняя традиция существуют с нами изначально во времени и будет существовать после нас. Стремление возродить корни славянского родового древа и открыть чудесный мир древнейшего на Земле языка, корни которого уходят вглубь тысячелетий, а в сильно разветвленной кроне все еще проглядывают первозданные образы слов и искаженные, стертые веками, и послужило мотивом к созданию этой книги, в которой с максимально возможной доступностью для понимания отражена лишь малая крупица того, что содержит в себе громадное наследие, доставшееся нам от славных предков. В книге с помощью золотого ключика открыты значения многих слов и понятий. А мудрецы говорят, если постичь образы всех слов, можно достичь просветления. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними и другими новинками вы сможете познакомиться на сайте stigmarion.ru. Издательство «Традиция». Группы смерти в сети. Распознать, понять, помочь. Авторами методического пособия «Группы смерти в сети» являются Татьяна Юрьевна Синицына, клинический психолог, преподаватель, бизнес-тренер, одна из победителей, соавтор национального профессионального психологического конкурса «Золотая психея» по итогам 2006 года в номинации «Лучший проект года в психологической практике». Программа психологической помощи, создание технологии оказания психологической помощи пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации. И ее коллега Анна Львовна Кирюшина, педагог-психолог, клинический психолог, имеющая большой опыт работы с детьми, диагностика, коррекция, консультирование и сопровождение семей с трудными детьми, работа с педагогическим коллективом в целях объединения, усиления творческих возможностей профилактики эмоционального выгорания. Авторы настоящего методического издания активно участвуют в процессе поиска эффективных решений – профилактики вовлечения подрастающего поколения в деструктивные группы, направленные на лишение жизни детей и подростков, восстановление благополучия в семьях и взаимопонимания между родителями и детьми. Профессиональный опыт и знания авторов легли в основу создания учебно-методического пособия «Группы смерти в сети. Распознать, понять, помочь». Большинство количества учащихся, вовлеченных в виртуальные группы, изменяют свое мнение и поведение под воздействием аморальных взрослых или сверстников, кураторов, манипулирующих сознанием несовершеннолетних, стимулирующих их к решению расстаться с жизнью. В соответствии с этой целью реализуются следующие задачи своевременного распознавания маркеров, вступивших в группы смерти детей, обучить специалистов и организовать взаимодействие психологических служб в школе и за ее пределами. Кибербуллинг в информационном пространстве и способы противодействия ему, обеспечивающие безопасность школьников. Автором этого методического пособия является Мария Игоревна Синицына, педагог-психолог, клинический психолог, имеющий большой опыт работы в массовой школе с детьми разных возрастов, их семьями, педагогами и организациями дополнительного образования – различными социальными, медицинскими и другими организациями в городе Москве. Автор настоящего методического издания активно участвует в процессе поиска эффективных решений в профилактике идеологии насилия и нетерпимости. Профессиональный опыт и знания автора легли в основу создания пособия, целью которого является формирование у специалистов школьных и других организаций профессиональных компетенций, необходимых для своевременного выявления и оказания эффективной профессиональной помощи подросткам, попавшим в ситуацию психического насилия и травли в интернет-пространстве и в условиях общеобразовательного учреждения. В соответствии с этим в пособии реализуются следующие задачи: обучение специалистов, работающих со школьниками, организация взаимодействия школьной психологической службы с другими службами и социальными организациями, и также вооружить специалистов батареей диагностических материалов, способствующих выявлению подростков группы риска, и методическим арсеналом. Скулшутинг и радикальные настроения российских подростков. Семья, школа, социум. Авторы методического пособия являются Татьяна Юрьевна Синицына и ее коллега Мария Игоревна Синицына, чья деятельность направлена системе воспитания и образования детей и подростков в городе Москве. Авторы настоящего методического издания активно участвуют в процессе поиска эффективных решений, профилактики идеологии насилия и нетерпимости. Профессиональный опыт и знания авторов легли в основу создания пособия, целью которого является формирование у специалистов школьных и других организаций профессиональных компетенций, необходимых для своевременного выявления и оказания эффективной профессиональной помощи подросткам, попавшим в ситуацию потенциального риска нарушения социальной безопасности в условиях общеобразовательного учреждения. Формирование толерантного мировоззрения у подрастающего поколения как противоборство ксенофобии, экстремистской идеологии и терроризму. Авторами этого пособия являются Татьяна Юрьевна Синицына, клинический психолог, спасатель первого класса, преподаватель, бизнес-тренер, и ее коллега Мария Игоревна Синицына, педагог-психолог, клинический психолог. Экстремизм – это бинарная идеология полного неприятия иных точек зрения и право на их существование, допускающее использование крайних мер по достижению желаемых условий жизни. Поэтому она получает наибольшее распространение во время кризисных периодов, бедности, резкого ухудшения условий жизни. Экстремизм – это полная противоположность демократии и мирных условий сосуществования людей. В группе риска нестабильные государства с отсутствием правопорядка и пораженные коррупцией. Профессиональный опыт и знания авторов легли в основу создания этого пособия, целью которого является формирование у специалистов школьных и других организаций профессиональных компетенций, необходимых для своевременного выявления и оказания эффективной профессиональной помощи подросткам, попавшим в ситуацию потенциального риска нарушения социальной безопасности в условиях общеобразовательного учреждения и выходящей за ее пределами. В связи с перечисленными проблемами возникла необходимость вооружить психологов образовательных организаций инструментарием с целью оказания экстренной и отсроченной психологической помощи подросткам, вовлекающимся в деструктивные организации радикального и террористического толка. Это были новинки издательства «Традиция». Подробнее с ними и другими новинками вы сможете познакомиться на сайте традиция.ру. Издательство «Белые альвы». Александр Яковлев. «Удивительные люди-моряки. Традиции, нравы, обычаи, язык». Это книга об удивительных традициях, навыках, обычаях, привычках, одежде и языке моряков. Они дисциплинированы, консервативны и суеверны. В отличие от людей, шагающих по земле, их мировоззрение сформировалось под влиянием забытых и воспринимаемых сегодня как традиции суеверий и особенностей жизни на море. Татьяна Вечерская «Христианство и матрица». Книга четвертая. Серия «Реальность матрицы». В предыдущей книге серии «Матрица и буквица. Книга третья» был рассмотрен идеальный вариант эволюционного развития человека, знание о котором в закодированном виде содержится как в символической системе древнеславянской азбуки буквицы, так в символической системе матрицы судеб, символами которой являются обычные и всем известные игральные карты. Также было сделано предположение, что древнеславянская азбука, являющаяся наследием некогда могущественной, но исчезнувшей цивилизации Гиперпореи, и символическая система игральных карт, которая досталась нам в наследие от другой древней и тоже исчезнувшей цивилизации Атлантиды, имеют много общего и, скорее всего, берут свое начало из одного общего источника. Однако, если развитие человечества происходит так последовательно, как записано в этих символических системах, то почему же на Земле до сих пор так много людей, не знающих ни о своей духовной природе, ни о своем жизненном предназначении? Почему в современном мире так много людей, ведущих исключительно материалистический образ жизни? Почему так много людей, которые считают, что от них в мире ничего не зависит, что они ничего не могут изменить? Почему так много людей, которые, хотя и видят свою жизнь тяжелой и невыносимой, но при этом панически боятся смерти? Может быть, такая идеология была привнесена в мир людей искусственно и была кому-то выгодна? Идеология материализма была выгодна хозяевам матрицы. Истинные знания были на долгие годы спрятаны от людей. Они были спрофанированы до уровня религии. Светлана Жарникова. Происхождение индоевропейцев, том 3. В современном мире актуальность проблем этнической истории народов различных регионов нашей планеты очевидна. Поскольку возникновение и историческое бытие подавляющего большинства народов нашей планеты было связано с многочисленными миграциями, подвижками на новые территории обитания, вызывавшими изменения целого ряда факторов культуры как у народа пришельца, так и у коренного населения, то изучение этнической истории и культуры своего народа просто необходимо. Светлана Жарникова. Орнаментальные комплексы индоевропейцев и их аналоги в культурах Евразии. Часть 4. Архаические образы северорусского фольклора. Первая часть 3 тома этой серии посвящена индоевропейским орнаментам, в частности, геометрическому орнаменту северорусской вышивки и ткачества, архаическим зооморфным мотивам, архаической орнаментике трехгранно-выемчатой резьбы и их возможным истокам и аналогам у индоиранских народов и в древнейших культурах Евразии. Вторая часть тома обращена к живой народной традиции. Основным сравнительным и дешифрующим материалом здесь будут тексты гимнов Ригведы и эпоса Махабхарата, что обусловлено большей близостью русской традиции к индоиранской. В восточнославянской традиции вообще, а в северорусской в особенности, сохранились такие элементы, которые архаичнее не только древнегреческих, но и зафиксированных в Веде. Свидетельство тому являются русские народные сказки, песни. Светлана Жарникова. Происхождение индоевропейцев в 4 томах. Загадки арийской цивилизации. Часть 6, том 4. Дошедшие до нас санскритские тексты, такие как Махабхарата и Ригведа, хранят в себе немало удивительных загадок, связанных прежде всего с прародиной ариев. Это и катастрофы, в результате которых возник ледник, регрессия Балтийского моря и прочее, и более древние катастрофы, существенно отразившиеся на характере рельефа Земли. Кроме сведений о геологических явлениях, сохранились свидетельства и о космических событиях. Согласно Махабхарате, наука в ту эпоху не находилась в стадии расцвета, а многие научные сведения были получены в глубокой древности и сохранялись лишь в узкой социальной прослойке в арне жрецов-брахманов. С гибелью большей их части многие знания были утрачены. Среди них и такие, к которым современная наука подошла лишь в наше столетие. Так, в древнеарийских источниках имеется описание происхождения Вселенной и ее структуры. В томе 4 приводится много отрывков из древнего ведического эпоса Махабхарата и Ригведы, которые считаются величайшими памятниками культуры, науки, истории предков всех индоевропейских народов. При описании автором катастроф, войн, цивилизации, Хараппы, древних знаний ариев. Махабхарата подчеркивает, что в Крита-югу средоточие достоинств дхарма – мировой нравственный закон, высшая справедливость не терпит ущерба. В течение той юги не было ни болезни, ни обмана чувств, ни зависти, ни плача, ни гордыни, ни жестокости, не было ссор и нерадивости, вражды, обид, страха, страданий и злобы и ревности. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры во времена Крита-юги были строго разграничены. Варны, ведя сходный образ жизни, были равны между собой в знаниях, мудрости, силе. Стоимость комплекта из 4 томов на 10% дешевле всех томов, купленных отдельно. Александр Азаренков. «Мертвая царевна», «Колобок», «Круглый бок», «Платок носовой», «Оренбургский казачий пуховый платок». Серия «Русский архив». Новая серия. В первой книге серии «Русский архив» собраны статьи на разные темы. Это и авторское расследование истории создания сказки о мертвой царевне Пушкина, и детективное изложение сказки о Колобке, и рассказ о непременном, но малоупоминаемом военном атрибуте прошлого столетия – носовом платке, и малоизвестные сведения об оренбургском казачьем пуховом платке. Все эти статьи уникальны в информационном смысле, поскольку по крупицам собраны автором из многих архивных источников. Да и стиль изложения созвучен времени и смыслу, излагаемого автором. Несомненно, вы будете удивлены и озадачены прочитанным. Новая историческая серия. Валерий Воронин. «Инкерманский крест и Русь. Исследования». Историческая серия «Крым и Древняя Русь». Издание второе. Исправленное и дополненное. Эта книга открывает серию книг под общим названием «Крым и Древняя Русь». Она будет состоять из 4, возможно, 5 научно-популярных книг, призванных подтвердить наличие в Крыму древнего очага цивилизации под названием Русь. Эта книга делает акцент на исследование топонимики Крыма, а также обнаруживает непроявленные ранее связи между известными и единичными фактами присутствия в Крыму Руси. Вторая и третья книги серии «Скифский миф» и «Велесова книга и Крым» признаны дополнить исследование «Инкерманский крест и Русь», открывая иные грани присутствия Руси в Крыму и Северном Причерноморье в древние времена. Четвертая книга «Русский пульсар» является обобщающим тему исследованием, которое помогает понять феномен Древней Руси в Крыму как первоистока русского мира, а также проследить его влияние на развитие русского этноса как в древние времена, так и в настоящее время. В этом отношении Крым можно назвать сердцем Руси, каждый удар которого является пробуждающим, живительным толчком, придающим Руси силу, мощь и надежду на лучшее. Говоров Владимир Иванович. Зачало ведической арифметики для славянских детей. Воспитанию славянских детей в духе «Хочу все знать» предназначена эта книга. Знания, которые в ней содержатся, являются собой новейшие результаты изучения научных истоков древнейшей славянско-ведической цивилизации. В книге отражено божественное происхождение мироздания, указана структура и значение пантеонов православных богов. Приведены некоторые расшифрованные ключи основ славянского проязыка, главного языка разума Вселенной, ведущего к стройной корневой базе цельного знания – наших великих предков. Арифметика, геометрия, тригонометрия, алгебра, философия, математика. Это сейчас разделенные науки, а на самом деле неразрывно связаны, объединены в цельную область знания языком, их описывающим. Понимать, изучать и преподавать это знание возможно только на группе славянских наречий, из которых наиболее близким к славянскому проязыку является живой русский язык. В книге используется правописание по нормам до лета 1918, а также вводятся дополнительные буквы, без которых формулы и определения теряют свой настоящий смысл. Все эти буквы полностью заменяют существующий алфавит славянским генетическим. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте shop.influx.ru. В издательстве «Концептуал» вышли учебники. Занимательные задачи, занимательная алгебра, занимательная электротехника на дому, занимательная ботаника, занимательная минералогия, занимательная физиология. Учебники разных авторов в увлекательной форме дадут знания о науках. Цветные, детально иллюстрированные, они будут интересны не только детям, но и взрослым. Освежат в памяти школьные знания и смогут стать замечательным подарком мальчишкам и девчонкам. Эрвин Тома. Стратегия природы. Как мудрость леса изменит вашу жизнь. Лес – это бесплатный университет. Он покажет, как решить экологические проблемы, найти неиссякаемый источник энергии, вылечить опасную рану и даже пережить смерть близкого человека. Деревья уникальны. Они рождаются, живут сотни тысяч лет и умирают. У них есть память, и они способны выстоять в засуху и холода, вынести разрушительную деятельность людей. В том, как функционирует дерево и организм человека, есть немало сходств. И лесной мир живет по тем же законам, что и общество. В своей книге «Стратегии природы» австрийский инженер Эрвин Тома, посвятивший жизнь изучению леса и работе с деревьями, рассказывает о том, как развивается эта уникальная природная экосистема и как понимание процессов, происходящих в лесу, может улучшить человеческую жизнь. На русском языке издается впервые. Василий Александрович Сухомлинский. «Секрет настоящего учителя». Комплект из 3 книг. Выдающийся педагог-новатор Василий Александрович Сухомлинский посвятил свою жизнь детям, став для них не только учителем, но и добрым наставником, проницательным и чутким другом. Любовь и забота о детях, их будущем пронизывает всю его деятельность и творчество. «Сердце отдаю детям» – первая книга трилогии «О становлении личности ребенка», посвященная воспитательной работе с дошкольными и учениками начальных классов. Эта книга помогает понять, как вести маленького человека в мир познания окружающей действительности, как пробудить и утвердить в его душе благородные чувства и переживания, как воспитать человеческое достоинство, веру в доброе начало в человеке, безграничную любовь к людям и родной земле. Рождение гражданина – продолжение трилогии о сложных вопросах формирования личности подростка. Книга проникнута глубокой думой о человеке будущего и не является пособием по педагогике. Она посвящена в первую очередь духовному развитию. Завершает трехтомник «Письма к сыну». Написанная в своеобразном жанре книга содержит беседы отца и сына-студента о смысле жизни, этапах развития, о гражданском, нравственном и физическом становлении человека, затрагивает и многие другие проблемы и вопросов, волнующие молодежь в любые времена. Этот труд великого педагога-мыслителя будет интересен и полезен широкому кругу читателей. Александр Владимирович Пыжиков «Коренная Россия». Что мы знаем о духовном наследии коренной России? В чем его основа? Многие, не задумываясь, расскажут вам о православной традиции, ведь ее духом пропитаны культурные памятники и вся историческая наука, и даже былинный эпос. То, что христианская догматика очень давно и прочно укоренилась в массовом сознании, не вызывает сомнений. Столетиями над этим трудилась государственно-церковная машина, выкорчевывая неудобные для себя обычаи народной жизни. Несмотря на отчаянные попытки покончить с дохристианским прошлым, выставить его грязным пережитком полудиких людей, многим свидетельствам высокодуховной жизни того времени удалось сохраниться. Настоящая научная работа – это смелая попытка детально разобраться в их содержании. Материал книги поражает масштабом своего исследования. Он позволит читателю глубоко проникнуть в суть коренных традиций России и прикоснуться к доселе неведомым познаниям предков об окружающем мире. Сергей Алексеев. «Молчание пирамид». Сотруднику «Бурводстроя» Сергею Николаевичу Самохину поручена подготовка секретной работы под кодовым названием «Каналы». Его таинственное расследование прямым образом связано с девизом «Кто обладает информацией о будущем, тот обладает абсолютной властью». Еще бы, ведь возможно предсказать грядущие события, экономические и политические кризисы, войны и катастрофы. Но принесет ли нашему миру пользу знания о будущем? Перед читателем снова открывается тайный мир Сергея Алексеева, спрятанный где-то в Сибири, связанный с Гипербореей и нашими предками. Загадка его существования давно интересует многих русских людей, ищущих смысл своей жизни. На страницах этой книги есть все – ответы на философские и мистические вопросы, душевно теплый юмор, злая сатира и надежда на счастливую жизнь. Станислав Жаров, Григорий Решетников, «Мистерии рода. От мифосемантики до квантовой лингвистики». Изначально задумывался рассказ о методе «Мистерии рода», в котором авторы хотели показать его эффективность и приоткрыть тайну его сознания. Но за время работы над книгой произошло множество важных событий, поездок, знаковых встреч, уникальных случаев. Рассказать обо всех уже невозможно, но именно благодаря им смогли увидеть главное авторы. «Мистерии рода» – это не только терапевтический метод, позволяющий возвращать людям здоровье, гармонизировать отношения и выправлять судьбу. Это часть более грандиозного таинства – языковой мистерии сознания. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте conceptual.ru. Это были новинки книжной лавки на Народном славянском радио. Желаю вам доброго здравия и самого солнечного настроения. Пусть новые произведения согревают вас своим теплом так же, как весеннее солнышко согревает пробудившуюся после долгой зимы землю. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. Не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если жарко...